Глава шестая. Ингрид Бьорн передала нам координаты для перемещения к подножию Черной горы. И теперь мы с лордом Люциусом и Маркусом стояли в подвале третьего коттеджа, готовясь к переходу. «Арианна, запомните код, набор букв и цифр. Это вместо визуализации», — объяснил лорд Люциус. «А где сама леди Бьорн?» — поинтересовалась я. «Она будет перемещаться из своего дома в Аркусе. У нее какие-то дела. Но я не настаивал на совместном полете к пещерам. Леди Бьорн может увидеть вашу ауру, и у нее возникнут вопросы». «Ах да, спасибо». И я благодарно улыбнулась директору. «Арианна, тебе помочь с перемещением?» — предложил Маркус, обволакивая меня теплыми энергиями. «Нет, спасибо. Я справлюсь», — ответила я, стараясь не смотреть в глаза возлюбленному. Обида до сих пор не отпускала, хотя я уже успокоилась и не так остро воспринимала нашу ссору. Все чаще на ум приходила мысль, что поведение жениха было странным. Маркус, которого я знала и любила, не мог так поступить. Вспоминала, как мы вернулись от бабушки Анны домой. Александр Логрес вышел на связь по магической сфере, и Маркус сказал, что у министра к нему срочный разговор. Я не стала мешать и вернулась в наш Сетайн-коттедж. А Маркус после разговора с министром повел себя странно. Или это случилось раньше? В голове мелькала череда мыслей, но лорд Люциус оторвал меня от размышлений. «Арианна, соберитесь. Мы перемещаемся. Вы идете после меня». Я кивнула и через несколько секунд исчезла в вихревом потоке белых энергий вслед за лордом Люциусом. Что самое удивительное, я улучшила свое время благодаря вчерашнему бегству из переулка от лорда Ивейна Бьорна. «Арианна, вы определенно делаете успехи». Директор Люциус приподнял бровь, когда я появилась одновременно с Маркусом. Я смущенно улыбнулась и огляделась. Увидела, что мы находимся у подножия графитовых гор. При ближайшем рассмотрении горы оказались черными, но были окутаны серой дымкой. Вокруг не росло ни единого деревца. Поверхность земли покрывали угольные камни. Кругом высились лишь скалистые ущелья. Тропинка через узкий каньон вела к самой большой горе с соответствующим названием — Черная. Мы прошли немного вперед. Ноги заскользили по камням, и Маркус услужливо подхватил меня под локоть. При этом его взгляд излучал заботу и нежность. Мне так хотелось обнять и прижаться к любимому мужчине, но чувство собственного достоинства мешало первой заговорить с женихом. Я вздохнула и устремила взгляд вдаль. За очередным поворотом показались древние строения, высеченные прямо в скалах. Эти пещеры называли «черным городом богини Инанны». Для того, чтобы попасть в склепы, нужно было спуститься в глубокое ущелье. Я услышала хруст камней, и три темные фигуры отделились от стены. Леди Ингрид и мистер Тьер, так же, как и мы с директорами, предпочли в одежде темный цвет. Про черного отшельника и говорить нечего. Длинный балахон с капюшоном выдавали его принадлежность к монахам. Но боевой меч, закрепленный на поясе, указывал на то, что перед нами воин. «Здесь придется идти пешком». Вместо приветствия монах Арсений указал рукой на узкую тропу, ведущую в сторону горы. «Братство ставит охранную магию, которая не позволяет перенестись к пещерам. Так у монахов будет время и возможность распознать незваных гостей». «Но мы же званые гости», — поднял бровь лорд Люциус. «Значит, у нас не будет никаких проблем с визитом в пещеры», — ответил монах и проследовал вперед. Расстояние предстояло преодолеть еще то, где-то час, а то и два пути. Хорошо, что я надела мягкие удобные сапоги и взяла с собой фляжку с водой. Мистер Тьер последовал вслед за монахом. За ними шла Ингрид, потом лорд Люциус и я. Маркус замыкал наши ряды. В некоторых местах тропа была слишком узкой. Мы спускались по крутому склону и старались не смотреть вниз, где виднелись отвесные скалы и острые камни. Стало очевидно, почему мы вышли так рано. Свет позволял разглядеть дорогу среди темных камней, а солнце еще не слепило глаза. Пару раз мы останавливались, чтобы отдышаться и попить воды. Отдышаться в основном надо было мне. И в какой-то момент мне показалось, что к этим пещерам придется идти вечно. Но тропа вдруг резко оборвалась, и нашим взором предстал величественный храм, высеченный прямо в скале. Огромные каменные колонны были отполированы людьми и временем. Они блестели в первых лучах солнца и возвышались в мрачном величии, а люди казались муравьями по сравнению с такой громадиной. Я удивилась, как черный цвет заиграл множеством оттенков, от глубокого синего до темно-серого и мягкого дымчатого. «Раньше здесь был главный храм богини Инанны», — пояснил Арсений. «А сейчас вход в пещеры, где покоятся тела преступников империи». Я подняла голову и обомлела. Над портиком в скале в виде барельефа была высечена гигантская фигура черной богини. И как такое можно вырезать в горе? «Магия, Арианна, и людская фантазия с трудолюбием». Я вздрогнула от того, что голос Маркуса прозвучал совсем рядом, и даже не поняла, что задала свой вопрос вслух. Арсений приблизился к входу и вытянул руки. Я увидела, как из его ладони мягко полилась энергия, заметила на кончиках пальцев искры и услышала звуки знакомого заклинания. «Пусть все видимые и невидимые преграды расступятся, враги отойдут, а друзья будут рядом. Пусть все явные и тайные заклятия падут, и словно ключ слова мои откроют ворота. Лишь мне позволено войти, и лишь меня признает магия. Свет тянется к свету, а тьма к тьме. Но вместе они — незримая сила, перед которой откроются все двери. Да будет так». Я вздрогнула, потому что узнала третью песню Борея, и она звучала из уст монаха, как древняя молитва. Не успел удивиться, как Арсений повернулся к нам. «Проход открыт. Но что-то не так. Я чувствую чужеродные энергии. Леди останутся здесь, а мы пройдем внутрь пещеры. Ментальная связь налажена?» Я не успевала реагировать на слова монаха, мысли беспорядочно кружились, а атмосфера среди черных скал с гордо возвышающейся статуей богини навевала мистический ужас. «Да, у нас с Тьером и с Люциусом». Ингрид первой откликнулась на вопрос монаха. «У нас с Арианной и Маркусом». «И с Ингрид», — подтвердил лорд Люциус, покосившись на дочку министра. В следующий момент каменная плита, закрывающая вход, словно растворилась в воздухе. Мужчины вошли внутрь и скрылись в мрачной пустоте пещеры, а мы с леди Бьорн остались ждать у подножия храма. Разговаривать с дочкой министра нам было не о чем, да и не хотелось. Я прислушивалась к каждому шороху и звуку внутри пещеры и постоянно думала о том, что же за чужеродную магию ловил монах. Возможно ли, что кто-то проник в пещеры при такой серьезной охране? Почему-то сразу подумала о Маркусе, и сердце болезненно заныло. А вдруг им грозит опасность? Вдруг с Маркусом что-то случится? И вновь мои мысли перенеслись к нашей ссоре. Я никак не могла поверить, что возлюбленный просто так бросил меня одну ради какой-то леди Карины. Я смогла принять ситуацию, когда дама рыдала в кабинете, и жених, как директор академии, пытался ее успокоить. Он сделал бы это для любого преподавателя или адепта. Но вчерашнее поведение Маркуса явно переходило все границы. Он скрытничал и врал мне. Вспомнила императора Юлиана, который словно привязанный ходил за леди Моренной, ничего не соображая и никого не замечая. И вспомнила зависимость лорда Люциуса от леди Сареи. Обычно так действует приворотное зелье, затуманивая сознание и подавляя волю. Да, директору Люциусу и императору подсыпали зелье, но Маркусу-то нет. Или... Я припомнила наш визит к леди Анне, где мы встретились с дорогим дядей Блейком. Он же заранее знал о нашем приходе и мог подготовиться. Я сжала виски пальцами и стала вспоминать обед в доме бабушки. Леди Ингрид с удивлением на меня посмотрела, приподняв бровь. Но мне все равно, что она обо мне думает. Я только что нащупала нить. Так что же могло произойти на приеме у леди Анны? Еда была разложена на больших блюдах. Мы все угощались одним и тем же. Возможно, какие-то события произошли раньше. Нет, мы с Маркусом все время были вместе. Все же что-то случилось во время обеда. Но яд не мог быть в еде, тогда отравились бы все. Что же еще мы ели и пили? Вспомнила. Лорд Блейк предложил дамам и Россу легкое эльфийское вино, а для мужчин подали более крепкий напиток — сила дракона. Неужели дядя что-то подмешал в бокал Маркуса? Судя по шпионским нарядам, лорд Блейк не отличался особым умом и сообразительностью. Значит, он мог пойти по уже проторенной дорожке и подсыпать Маркусу знакомое зелье. И доза была минимальная. Я ведь почувствовала легкий аромат трав, но не придала этому значения. Возможно, дядя Блейк планировал лишь слегка затуманить сознание Маркуса, а дальше в дело должна была вступить леди Карина. Помню, что министр Бьорн как-то в беседе обмолвился, что все преступники действуют по однажды выбранной схеме. Получается, что дядя заранее подготовился к нашему приходу и подговорил девицу Логрес. А чего я хотела? Такой, как он, не отступится от своего плана, тем более, что носатый маг его торопил и угрожал. Я не успела прийти к окончательному выводу, потому что почувствовала, как мой амулет нагрелся, обжигая кожу. В тот же момент услышала шорох и уловила едва заметное движение. И увидела, как черные фигуры словно выросли из-под земли, отделяясь от стен ущелья. Мы переглянулись с леди Ингрид и приблизились друг к другу. Я насчитала 9 незнакомцев. Черные одежды, темные энергии. Почувствовала их желание уничтожить нас. Эти мужчины были похожи на тех людей, что напали на меня в переулке. Тела и лица незнакомцев были окутаны дымкой. Черные маги окружали нас. Леди Ингрид прошептала: «Арианна, придется сражаться». В тот же миг я услышала в голове голос Маркуса: «Арианна, на нас напали, бегите!» «Слишком поздно», — ответила я любимому. «Нас окружили». А вслух произнесла: «Я готова». Время исчислялось секундами. Я вспомнила все, чему меня учили лорд Люциус и Маркус, и раскрыла свои световые тела. Они засияли и заискрились на солнце белоснежным светом и отразились в точно таком же сиянии, которое исходило от леди Ингрид. Я смотрела на нее во все глаза и заметила не меньше изумления на ее лице. Но времени, чтобы по-дружески поболтать о нашем странном белом свечении, не было. Враги нас окружили. Черная аура незнакомых магов с коричневыми всполохами буквально заволокла все пространство. А мы с леди Ингрид, словно светлые птицы, сияли своей белизной в центре круга. Я представила огненную энергию на кончиках пальцев и мысленно приказала стихии подчиниться. Тут же образовалась искрящаяся белоснежная сфера. Ладонь другой руки я выставила для отражения ударов противника и активировала энергетический щит. Не успела перевести дыхание и обрадоваться тому, что у меня все получилось, как град черных дымящихся сгустков полетел в нашу сторону. Огненные сферы, выпущенные врагом, подлетали ко мне, но тут же взрывались в воздухе, наталкиваясь на невидимый щит. Я не отставала и бросала светящиеся шары в сторону незнакомцев, и в следующую секунду создавала новые. Увы, мой первый удар был отражен противником. Огненная сфера взорвалась в воздухе под натиском чужеродной энергии. Зато следующим броском я поразила черного мага в руку. Раздался крик, но я старалась не отвлекаться, продолжая отражать все новые удары и одновременно с этим создавать огненные шары. Краем глаза увидела, что леди Ингрид атакует врагов точно такими же белоснежными светящимися сферами и ловко отбивает удары противника. «Левее!» — услышала я голос напарницы и моментально отреагировала, отразив атаку. «Двигаемся!» — скомандовала леди Ингрид. Я поняла замысел, прижалась к ней спиной, и мы начали медленно двигаться по кругу, поражая противника потоком огненных сгустков и стрел. Нам удалось выбить из строя 2 незнакомцев. Черные маги ожесточились и стали действовать быстрее. Они подбирались к нам все ближе, сокращая расстояние. Отражая удары и атакуя, я мысленно создавала еще один защитный барьер в виде прозрачного купола. Таким же нас ранее окружила леди Ингрид. Несколько дымящихся угольных сгустков застряли в моей защите и взорвались. Но некоторые пробили мой щит. Опыта боевых действий, чтобы создавать более мощную защиту, у меня не было, поэтому я как могла отражала удары и плела заклинания. Черные маги были опытными бойцами, и через несколько секунд полностью нейтрализовали мой световой барьер, а создать новый мне никак не удавалось, потому что противник в этот момент сбросил сверху огненную лавину. Хорошо, Ингрид Бьорн успела погасить и рассеять раскаленную лаву ледяным вихрем. Мощный воздушный поток зацепил двоих, затянул в воронку и скинул на землю, отбрасывая от нас на несколько метров. Из последних сил, отражая удары оставшихся в строю черных магов, я крикнула: «Может, левитация?» «Нет, нам не подходит», — ответила леди Ингрид, бросая в противника очередной огненный шар. «Их больше. Они смогут поразить нас и с воздуха, и с земли. Лучше отвлеки их». Я вспомнила последнее занятие с Маркусом и спроецировала огненный столб, который кометой обрушился на черных магов, обжигая их ауры. Один из мужчин упал на графитовые камни с криками. «Хорошая работа», — похвалила напарница. Она уже успела создать новый щит. К сожалению, в самый последний момент один из магов метнул в нас огненные стрелы, которые разорвали часть барьера. Горящие искры опалили руку леди Ингрид. Она вскрикнула и ослабила защиту. Маги этим воспользовались и ринулись в атаку. «Меняемся!» — крикнула я девушке и заняла ее место, прикрывая напарницу. Старалась не думать, что я делаю и как. Выполняла все на уровне инстинктов, вспоминая уроки и упражнения, которые успели показать мне директора академии. Но у меня не было боевого опыта, броски были не всегда точны, защита не слишком прочной, и я быстро теряла силы. К сожалению, несколько магов уже пришли в себя после наших ударов и вновь встали в строй. «Выхода нет. Надо постараться переместиться в министерство», — прошептала леди Ингрид. «Самим нам не справиться, а помощи от монахов и дариусов явно не будет». Она выстраивала новый щит, а я произнесла слова той песни Бурея, которая смогла бы нас скрыть от противника иллюзии на несколько секунд и позволить переместиться. Но завершить ритуал мы не успели. Как не успели раствориться в вихре белых энергий. Я вдруг почувствовала знакомые вибрации и увидела, как лиловый огненный поток поразил двух черных магов. Маркус пришел. Он рядом. Жених стремительно двигался от пещеры в нашу сторону, атакуя противника. А с неба на врагов обрушился столб пламени, выжигая все на своем пути. Я подняла голову, чтобы рассмотреть, кто же вместе с Маркусом пришел к нам на помощь. И к своему огромному удивлению обнаружила огромного желтого дракона, парящего в небе. Богиня света! Это был настоящий чешуйчатый дракон с хвостом и клыкастой пастью, из которой извергалось пламя и опаляло все вокруг, превращая камни в пепел. Я не успела как следует удивиться этому волшебству, потому что меня атаковал один из черных магов. Отскочила в сторону, в то же время нанося ответный удар. Разумеется, пока я на секунду отвлеклась на дракона, противник этим воспользовался. Вспомнила слова лорда Люциуса. «Враг не будет ждать, пока вы, Арианна, не спеша материализуете огненные шары и создадите щит. Враг будет молниеносно атаковать». Я вновь сосредоточилась на битве и отразила новый поток черно-огненных сгустков, брошенных на нас с леди Ингрид обозленными магами. У нас с напарницей огромный магический потенциал, но и черные маги обладали силой, а главное — боевыми навыками. Рядом с нами раздался взрыв, и три мага были повержены мистическим хвостатым спасителем. Я слышала шелест огромных крыльев над головой, чувствовала жар огня. В голове проносились сотни мыслей. «Кто это? Что это за чудо? Как такое может быть в наши дни?» Я знала, что монахи могут трансформироваться в разных животных, но не в древних же драконов. Заметила, как два черных незнакомца стали отступать к узкому проходу между скалами. Мы с леди Ингрид переглянулись и кивнули друг к другу, решив взять их живыми. И теперь уже мы наступали, окутывая магов белой пеленой наших энергий и связывая. Мужчины замерли, и в этот момент на них упала огненная сеть. Враг был заключен в подобие искрящейся клетки. Черные маги застыли на месте, парализованные неведомой магической силой и мощным заклятием. А рядом со мной образовался лиловый вихрь. И в тот же момент я оказалась в крепких объятиях Маркуса. Он прижал меня к груди и срывающимся голосом произнес: «Арианна, слава темному Деву, ты живая! Почему ты не принеслась домой? Я же сказал тебе!» Он не договорил, потому что заметил, как я подняла глаза к небу. Жених проследил за моим взглядом, и на его лице отразилось удивление. Над нами кружил огненный дракон, спускаясь на угольные камни. Его чешуйки блестели на солнце. Огромные крылья поднимали пыль, а из пасти валил дым. Наконец, мистическое животное опустилось на землю. Очертания чудовища стали рассеиваться, словно туман. И сквозь желтую дымку проступила фигура монаха Арсения. «Это вы? Но как такое возможно?» — раздался пораженный голос леди Ингрид. «Заклинание изменения, трансформация и магическая иллюзия», — улыбнулся монах. «И еще левитация. Но обсудим это позже. Вы в порядке, дамы?» «Да», — одновременно ответили мы с леди Ингрид, продолжая зачарованно смотреть на Арсения. Монах не успел прикрыть свою ауру. Он стоял в ярком свечении белоснежных энергий, которые переливались всеми цветами радуги. Я знала, что у монахов-отшельников эти энергии с рождения, но я никогда не видела себе подобных, а сегодня обнаружила сразу двух носителей таинственной магии. Пока многое было неясно, и возникло много вопросов, но очевидно одно — и леди Бьорн, и монах Арсений такие же, как я. И, разумеется, меня поразило превращение монаха в дракона. Я понимала, как действует заклинание изменения, но одно дело — принять обличье гоблинши или эльфа на несколько минут, а другое — превратиться в огненного боевого дракона. Это же какой силы должна быть магия и какой мощи энергия? «Вам это тоже доступно». Монах то ли прочитал мысли, то ли увидел выражение моего лица. «Нужны тренировки. Но сейчас давайте вернемся в пещеры». «Что там произошло?» — поинтересовалась леди Бьорн. Монах был немногословен. «Нападение и битва». Он деловито подошел к черным магам, лежавшим на земле, проверил их пульс и ауры, а затем отрицательно покачал головой. «Леди, вы хорошо поработали. Выживших нет». Я вздрогнула, ибо не стремилась к подобному результату, но когда речь идет о выживании, выбирать не приходится. Арсений внимательно посмотрел на руки мужчин, заметил метки на запястьях и вздохнул. «Маги из Ордена Темного Ангела». Во время боя я уже догадалась, что это за маги, но все равно поежилась, а Маркус лишь сильнее прижал меня к своей груди. «Сколько их было?» — спросил он. 9, ответила моя напарница. Я едва слышно прошептала Маркусу на ухо. «Леди Ингрид такая же, как и я, и монах Арсений. Но монахи все такие, а вот у дочери министра эти энергии явно не с рождения». Я почувствовала дыхание Маркуса на своей щеке. Он едва слышно произнес: «Чуть с ума не сошел, когда понял, что на вас напали. Мы с Арсением поспешили к вам сразу, как смогли. И я не ошибся, выбрав его в напарники. Помощь монаха оказалась очень эффективной». «Скорее, эффектной», — пробормотала я, вспомнив огнедышащего дракона, извергающего пламя, и в свою очередь поинтересовалась: «А что случилось с вами в пещерах?» Только сейчас я заметила кровь на щеке Маркуса, провела рукой и прошептала заклинание. Кровь исчезла, а рана затянулась. Жених перехватил мою руку и прижал к губам, целуя ладонь. В пещерах была битва. Черные маги напали на братство монахов, охранявших склепы. Мы как раз попали в разгар сражения. Маги, с которыми вы столкнулись у пещеры, видимо, шли им на помощь. «Кто-то знал о нашем прибытии заранее и решил встретить», — проговорила Ингрид, услышав наш разговор. «И этот кто-то знал, как снять наше охранное заклинание», — произнес монах и приблизился к леди Бьорн. Он прошептал заклинание, коснулся ее руки, и ожог исчез. Та пробормотала, что могла бы справиться и сама, но монах лишь пожал плечами и указал на пещеру. «Нужно идти». «А что с этими делать?» — задумалась дочь министра, обводя взглядом черных магов, застывших в огненной клетке. «Их заберут ваши люди из отдела по темным делам. Тьер вызвал подкрепление», — ответил монах и вошел в храм. «А мы с Маркусом и леди Ингрид последовали за ним. Жених не отпускал мою руку, и я чувствовала его теплые энергии. После того, как мы столкнулись лицом к лицу со смертью, все обиды испарились. Я не могла больше злиться, но решила провести серьезную беседу дома и разобраться, что же все-таки произошло. Сейчас же так захотелось прикоснуться к любимому, поцеловать его. Маркус словно почувствовал мой настрой. Он замедлил шаг и, притянув меня к себе, нежно поцеловал в губы. Я не успела ответить на его ласку, потому что он тут же отстранился. «Люблю тебя, моя строптивица. Хотел бы оказаться сейчас с тобой наедине в нашем доме, но нам надо идти». Вслед за монахом и Ингрид Бьорн мы вошли в огромный зал. В черных отполированных каменных стенах и колоннах отражался огонь от факелов. В центре зала на постаменте возвышалась огромная статуя богини тьмы Инанны. В дальнем конце зала виднелись арочные проходы. В один из этих проемов вошел монах, и мы поторопились за ним. Впереди была непроглядная тьма. Но как только монах делал следующий шаг, в факелах загорался огонь. Как символично, черный храм во имя богини тьмы. Мы свернули в узкий коридор и вскоре оказались еще в одном зале, выложенном мраморными плитами дымчатого цвета. Здесь было светлее, но только сейчас я поняла, почему. Вместо одной из стен виднелся проем, и перед нами раскинулись графитовые горы на фоне нежно-лилового неба и в лучах восходящего красного солнца. А вот противоположная стена помещения была испещрена арками, то были проходы в склепы. Узкая лестница, вырубленная прямо в скале, вела к пещерам, расположенным несколькими рядами друг над другом. В этих склепах находились тела преступников, которых империя приговорила к столетнему проклятию анабиозус. Их тела были живы, но жизненная энергия словно замерла, а душа пребывала в спячке. У меня перехватило дыхание от мысли, что в одном из склепов хранилось тело главного преступника империи, лорда Андриануса Дариуса, сына предателя, сына убийцы, восставшего против родного отца. Я услышала знакомый голос лорда Люциуса. «Слава богам, все живы! Что у вас произошло?» Обернувшись, я обомлела. По всему залу лежали тела черных магов и монахов-отшельников. Лорд Люциус на коленях стоял рядом с телом монаха в черном балахоне. Вглядевшись в лицо мужчины, а также считав его ауру, я поняла, что для него все кончено. Жизнь и магия покинули тело, а душа ушла в подземное царство. «Да, Арианна, он мертв. Это лидер братства монахов-воинов, отец Сайрус», — проговорил директор Люциус, перехватив мой взгляд. «Я думала, что этих воинов нельзя победить», — заметила я. «У черных магов очень сильная энергия и магия, пропитанная древними ритуалами, включающими подселение бесов и помощь потусторонних сил», — вздохнул лорд Люциус. «Вы же знаете, что в мире нет абсолютной силы. На каждую мощную магию найдется такая же в противовес». «Похоже, что нас ждали». Ингрид Бьорн подошла к мистеру Тьеру, пытаясь выяснить детали нападения. «Это заговор? Уже выяснили, кто предатель?» «Как такового предателя не было», — отозвался следователь, проходя мимо тел монахов и черных магов, вглядываясь в лица. «Я проверил ментальную память. Все монахи чисты. Я уже доложил о нападении министру. Сейчас прибудут наши люди из отдела по темным делам, сделают энергетические слепки ауры для следствия и похоронят тела». «Но как черные смогли пройти через сильнейшую магическую защиту?» — нахмурилась леди Ингрид. «Безусловно, их кто-то пропустил. Скорее всего, им передали секретные заклятия, которые открыли проход», — пояснил мистер Тьер. «Судя по знакам на руках нападавших, это люди из Ордена Темного Ангела». «Когда мы вошли, битва была в разгаре», — добавил лорд Люциус, закончив осмотр. «Ошибка монахов состояла в том, что они понадеялись на свои силы и не передали сигнал о помощи». «Возможно, они не ожидали такого количественного преимущества со стороны врага», — добавил Маркус. 11 монахов-воинов против почти 30 черных магов. Противник понес большие потери. В живых остались лишь трое, и то условно в живых. Из монахов выжили четверо. Если бы мы пришли хотя бы на несколько минут раньше...» «Этого уже не изменить», — перебил его Арсений. «Не забывайте, что у входа в храм ожидало еще 9 черных магов. Наши леди молодцы, достойно отразили удар». От этих слов моя гордость взлетела до небес, точнее, до потолка пещеры, и тут же с грохотом упала, когда лорд Люциус заметил. «Боюсь, что без вашей с Маркусом помощи они бы не справились». От такой несправедливости я уже собиралась в подробностях рассказать о нашей битве, чтобы директор Люциус знал, как леди отважно сражались в одиночку. Но мистер Тьер нас поторопил. «Господа, через несколько минут здесь будут мои люди. Если мы хотим, чтобы нам не мешали обследовать пещеры, давайте пройдем внутрь и проверим то, ради чего мы прибыли. Необходимо понять, зачем устроили эту битву черные маги. Что они хотели от нас скрыть?» «Прошу». Монах Арсений кивнул и указал на узкую лестницу, высеченную в скале. Мы поднялись, преодолев первый ярус, затем второй. Миновали третий, прошли четвертый и пятый и, наконец, остановились на шестом, предпоследнем. Арсений возглавлял нашу процессию, а мы с Маркусом замыкали ряды. Я обратила внимание, что директор Люциус и леди Ингрид держатся друг от друга на почтительном расстоянии и ведут себя холодно, будто чужие. Неужели настал конец романтическим чувствам, потому что дама потребовала от директора невозможного? Мой жених, не в пример родственнику, несмотря на нашу ссору, поддерживал меня за локоть, не отпуская от себя ни на секунду. Удивительная вещь чувства. Еще сегодня утром во мне кипела обида, разжигая пламя в душе, и я придумывала разные способы мести — представляла, как буду прогуливаться под руку с Рисом по Деву и случайно встречу Маркуса. Как жених разозлится, а я укажу ему на прогулке с леди Кариной. Понимала, что это детская месть, но мне так было легче переносить боль. Чуть позже, возле черного храма, я пришла к выводу, что это лорд Блейк подмешал зелье в вино, поэтому Маркус и совершил глупый поступок. Я желала разобраться в случившемся, только именно сейчас мне не хотелось выяснять отношения. Я думала лишь о том, что мы оба живы. И все, чего я желаю, это забыть нашу ужасную ссору и обнять любимого, вновь ощутив тепло его рук. Вспомнила, как испугалась сегодня, когда на нас напали черные маги, и сразу же подумала о Маркусе и о том, как он пытался предупредить меня об опасности. Все обиды отступили перед чувством возможной потери и какой-то щемящей в сердце нежности. Я впервые задумалась о том, можно ли было до сегодняшнего дня назвать мои чувства к Маркусу любовью? И честно себе призналась, что вряд ли. Влюбленность, желание, притяжение. Но настоящее чувство я испытала только сейчас, когда все показалось мелким и незначительным перед лицом возможной утраты. Нет, о ссоре я не забуду, и когда мы вернемся в Дев, обязательно выясню причины поведения Маркуса и устрою любезной леди Карине все бородавки империи на носу, чтобы у этой дамы даже мысли не возникало зариться на чужих женихов. После сегодняшнего боя во мне появилась неведомая ранее решительность. Пока поднималась по лестнице, мысленно продумывала план мести леди Карине и дорогому дяде Блейку. К сожалению, продумать план до конца не удалось. Монах резко остановился около входа в один из склепов. Я опять услышала слова знакомой песни Борея, которую Арсений, как и я, использовал в качестве заклинания. Мрак рассеялся, зажглись факелы, и мы вошли внутрь. Посредине пещеры на постаменте стоял гроб из прозрачного кварца. С потолка спускались тяжелые железные цепи, прочно придавливая когтистыми лапами ложе к постаменту. В гробу лежал мужчина, облаченный в черный балахон. В помещении было холодно, мрачно и страшно. Мы обступили возвышение, и я прижалась к Маркусу, а он крепче меня обнял. В звенящей тишине раздался голос монаха Арсения. «Здесь покоится ближайший соратник лорда Андриануса, лорд Россетти». Мне так не хотелось смотреть на предателя, но взяла себя в руки и начала изучать тело мага и его ауру. И сразу же почувствовала, что-то было не так. «А почему он весь почернел?» — поинтересовался лорд Люциус, который ближе всех стоял к постаменту. Я приблизилась к гробнице и увидела, что лик мага действительно почернел, а весь он словно сжался и стал похож на мумию. Я поняла, что не так. Аура тоже была черной, и на ней проступали коричневые разводы, характерные для черных магов. Я перевела взгляд на монаха, наши глаза встретились, и он кивнул. «Да, леди Арианна, я вижу то же, что и вы. Попытка проведения ритуала возвращения души. Черная магия». Леди Ингрид подошла ближе, рассматривая тело. Попытка была неудачная. Маг мертв, а душа сожжена. «Как такое возможно?» — удивился Маркус. Монах пояснил. «Такое возможно, когда с помощью ритуала Гуэтии душу призвали из мира теней, но она так и не нашла пристанище среди живых. Другими словами, душа не смогла соединиться с телом». «Тут все ясно», — деловито проговорил мистер Тьер и указал на выход. «Давайте пройдем в другие пещеры, а эту запечатаем. Позже мои люди все здесь детально изучат». Все согласились, желая поскорее покинуть склеп и страшную находку, и наша группа перешла к соседней пещере. Следуя узким переходам, я посмотрела вниз, и лучше бы этого не делала. С высоты было жутковато смотреть на проем в стене с видом на графитовые горы и на темнеющий, словно бездна, каменный пол и разбросанные тела убитых преступников и монахов. Я тут же отвернулась, а Арсений распечатал заклинанием вход в очередной склеп, и мы вошли внутрь. Все выглядело так же. Факелы на мрачных стенах, прозрачный гроб на постаменте с закрепленными на потолке цепями и тело внутри. Я подошла ближе, и как только увидела профиль крупного черноволосого мужчины, мирно спящего на прозрачном ложе, вскрикнула. Передо мной лежал носатый маг из кофейни, тот самый, который давал распоряжение дяде Блейку. «Это еще один ближайший соратник лорда Андриануса, Владимир Драгон», — пояснил мистер Тьер. «Это тот самый маг, с которым встречался лорд Блейк», — обратилась я к следователю. Тот строго переспросил, впившись в меня взглядом. «Вы уверены, леди Арианна?» «Абсолютно», — кивнула я. «Что ж, это многое объясняет», — пробормотал Тьер, и теперь уже Маркус сверлил его взглядом в ожидании разъяснений. Руководитель отдела по темным делам нервно провел рукой по коротким волосам. «Описание лидера Ордена Темного Ангела полностью совпадает с лордом... с телом. Одним словом, это лорд Владимир Драгон, как и предполагали мои агенты». «И вы с Феликсом молчали?» — спросил Маркус, не скрывая раздражения. Жених злился, возле глаз проступили синие чешуйки, аура заискрилась. «Арианна рассказала вам о незнакомце, с которым встречался Блейк, и вы догадались, о ком идет речь. Так почему же вы не сообщили нам, что сведения Арианны полностью совпадают с вашими агентурными данными?» «Министр Феликс просил ни с кем не обсуждать эту информацию, пока мы не будем полностью уверены». Буркнул Тьер, и выглядел он сейчас как провинившийся школьник. А Маркус произнес слова, не предназначенные для женских нежных ушей. Я же подошла ближе к постаменту и стала разглядывать носатого незнакомца из кофейни. Мне стало любопытно, как я могла его видеть в переулке, если тело черного мага все время находилось здесь. Всматриваясь в лицо и ауру мужчины, я не почувствовала ни пульс, ни биения сердца. Как такое возможно? Ведь под действием проклятия анабиозус тело не умирает, а находится в длительной спячке. Уже собиралась высказать предположение вслух, но леди Ингрид опередила меня. Она прочитала заклятие, и на наших глазах фигура мужчины рассеялась, словно туман. «Магическая иллюзия», — догадался монах и подошел ближе. На лицах директоров читалось удивление, а мистер Тьер принялся ходить кругами вокруг опустевшего прозрачного саркофага. Именно это и хотели скрыть черные маги. Вот почему на нас напали, задумчиво произнес лорд Люциус. Почему же никто из охраны не почувствовал, что в склепе нет тела, а лишь мираж? Спросила леди Ингрид у Арсения. Обычно монахи не проходят внутрь и не проверяют сами склепы, если магическая защита не нарушена, объяснил тот. А защитная магия на входе не повреждена. Как такое возможно, что защитная магическая печать на месте, а тело исчезло? Директор Люциус никак не мог успокоиться. «Думаю, из склепа никто не выходил», — предположил Арсений. «Черные маги смогли вернуть душу в физическое тело на расстоянии, и Владимир Драгон перенесся на собственных энергиях из пещеры в иное место». «Разве для проведения обряда переселения души не нужно находиться рядом с телом?» — усомнилась в словах монаха леди Ингрид. «Полагаю, что нет, если есть кровь и ближайший родственник, через которого установили связь с душой», — ответил Арсений. «Или же у преступников среди монахов был сообщник, который помог снять печать и провести соучастников в склеп», — предположил Тьер. «В любом случае, лорд Драгон и его подельники, очень сильные маги, раз смогли провести подобный ритуал, да еще создать такую достоверную магическую иллюзию», — проговорила я, не отрывая взгляда от опустевшего саркофага. «По крайней мере, теперь мы знаем, кого нужно искать. Осталась последняя пещера. Боюсь, мы застанем и там подобную картину». Нервно бросил нам через плечо следователь Тьер и первым покинул склеп. Мы поднялись по лестнице на верхнюю площадку, где располагалась единственная пещера. Помещение в несколько раз превосходило размерами предыдущие склепы. Липкое ощущение страха так и норовило пробраться под кожу. Здесь было прохладно, но мне казалось, что я задыхаюсь, и мне нечем дышать. Если бы не надежные руки Маркуса, я бы упала, потеряв сознание. Мужчина в прозрачном саркофаге выглядел словно живой. Едва пройдя сквозь усиленную магическую защиту и бросив взгляд на постамент, я сразу догадалась, кто находится в этом склепе. Рассматривая черные с проседью слегка волнистые волосы, орлиный нос, твердый волевой подбородок, я отметила, что все мужчины клана Дариус похожи друг на друга. Однако этот представитель являлся копией императора Юлиана, только чуть старше. Семейное сходство не вызывало сомнений. Перед нами лежал лорд Андрианус Дариус. Я покосилась на лорда Люциуса и увидела брезгливость на его красивом лице. Каково это — находиться рядом с убийцей своих родителей? Леди Ингрид прошептала слова заклятия. Все замерли в ожидании, что тело Андриануса Дариуса исчезнет, оказавшись магической иллюзией. Но ничего не произошло. «Как ни странно, здесь все в порядке», — подтвердила Ингрид, осматривая саркофаг. «Лорд Андрианус находится в состоянии анабиозуса, эфирная нить, которая связывает душу и тело, на месте». Я обратила внимание, что серебристую эфирную нить окутывала едва уловимая глазу черная дымка, прищурилась и подошла ближе. Но в таком полумраке и при такой защитной магии даже внутренним зрением все не рассмотришь. Наверняка показалось. «Странно», — задумался мистер Тьер. «Черные маги в первую очередь должны были освободить своего лидера, лорда Андриануса, а не его соратников. И зачем-то они похитили его кровь из хранилища. Возможно, еще не успели оживить?» Следователь осекся и замер, а затем сообщил. «Нам пора. Со мной ментально связались сотрудники отдела по темным делам. Они только что прибыли в пещеры. Если вы здесь не заметили магического воздействия, остальное обсудим на совещании у министра. А сейчас следователи должны поработать в склепах и еще раз все осмотреть». Присутствующие кивнули, соглашаясь, и с явным облегчением поторопились к выходу. Очевидно, что не только мне хотелось как можно быстрее покинуть это зловещее место и забыть о нападении. Мы уже проходили по узкому коридору к выходу, как вдруг я услышала тихий голос Ингрид. «Арианна, нам с вами надо кое-что обсудить. Наедине». Разумеется, я сразу поняла, что хочет обсудить дочь военного министра. Я тоже с нетерпением ждала этого разговора. Не каждый день встречаешь себе подобных. Одно дело увидеть схожую магию монахов-отшельников, в которых такая сила проявляется с рождения, и они являются для всех чуть ли не святыми. Но леди Ингрид явно не относилась к подобной категории магов. «Я сообщу вам время и место», сказала напоследок дочь военного министра и первой покинула храм, пройдя чуть дальше и свернув ущелье. Мы с директорами академии покидали черные пещеры последними. Храм богини Нанны уже не казался мне мистически прекрасным. Теперь он представлялся пугающе ужасным. Если бы меня спросили, как выглядит подземное царство, то я, не задумываясь, ответила бы, что оно похоже на храм у подножия Черной горы. Не успела я опомниться, как Маркус обнял меня за плечи и перенес в лилово-серебристых энергиях в наш коттедж. Благо, из министерства пришло подкрепление. Охранную магию временно сняли, и нам не надо было возвращаться обратно пешком через узкое ущелье. Мы очутились в гостиной Маркуса, и у меня не осталось сил на новые подвиги, такие как выяснение отношений с женихом или как месть леди Карине. У меня даже не было сил пройти в спальню Маркуса или вернуться во второй коттедж, где наверняка меня ждала и Тайн. После магического истощения, обессиленная, я плюхнулась на диван в гостиной и откинулась на подушке. Маркус присел рядом и обнял меня за плечи. Я положила голову ему на грудь и устроилась поудобнее. Возлюбленный гладил мои волосы, что-то шептал, и я не заметила, как задремала. Погружаясь в сон, вспомнила склеп лорда Андриануса. Какая-то мысль засела в голове, но я никак не могла сосредоточиться и вспомнить, что именно мне показалось странным. Догадка промелькнула молнией и тут же растворилась в облаке сновидений. Мне показалось, я только закрыла глаза, а уже через секунду услышала тихий голос Маркуса. «Просыпайся, милая». «Уже который сейчас час?» — пробормотала я. Услышала его смех и почувствовала поцелуй в макушку. 20:00. Ты спала больше 4 часов. Я уже успел связаться с лордом Бьорном по магической сфере и поучаствовать в коротком совещании. А сейчас министр ждет всех участников нашего похода в своем кабинете для обсуждения деталей». Я обреченно вздохнула. После перенесенной битвы и кошмара в склепах хотелось не обсуждать детали, а поскорее забыть. «Арианна, я горжусь тобой. Ты мой храбрый боевой маг». Маркус нежно прижал меня к себе, целуя. «Сама не ожидала от себя такого. Пришлось вспомнить все ваши уроки. И я так благодарна директору Люциусу за то, что он меня гонял. А если бы я оказалась у тех пещер одна? А если бы вы с монахом Арсением не подоспели вовремя на помощь, то...» Я запнулась, представив, что могло бы случиться. Теперь я понимала беспокойство Маркуса, когда в гордом одиночестве уезжала в город и слонялась по мрачным переулкам, выслеживая лорда Блейка. «Расскажи, что произошло у входа в храм?» — попросил Маркус. И я начала рассказ о том, как на нас напали черные маги, как я развернула свои тела света, как увидела такие же энергии у леди Ингрид, поведала о том, как мы с ней отражали атаки и дружно набрасывались на противника. А потом вспомнила о вовремя подоспевшей помощи жениха и монаха Арсения, превратившегося в желтого дракона. «Маркус, отшельник объяснил, что это действие заклятия изменения с магической иллюзией, и он может научить меня управлять собственной магией. Представляешь?» — загорелась я. «Еще подучусь левитировать повыше и смогу принять образ какой-нибудь птицы. Буду летать над Девом, увижу драконий храм с высоты птичьего полета, старые улочки, центральную площадь. Кстати, Маркус, о площади. Между прочим, я так тебя и не простила за прогулку с леди Кариной». На губах любимого застыл смех, а сам он напрягся, готовясь к неприятному разговору. Но я ошиблась, потому что жених не планировал продолжать нашу беседу. Он заключил меня в крепкие объятия и накрыл губы поцелуем. Я даже не успела возмутиться от такого обращения, но через секунду стало не до возражений. Властный поцелуй заставил меня забыть об обидах, требуя сдаться на милость победителя. Настойчивые руки нежно касались кожи, бережно отодвигая кружево и спускаясь ниже. А я дрожала в руках возлюбленного, плавясь от наслаждения. Понимала, что мы оба готовы к следующему шагу в наших отношениях. И я льнула к нему, умоляя о большем. Неожиданно Маркус отстранился. «Ты такая красивая, притягательная. И если мы не остановимся, то совещание у Бьорна пройдет без нас». Мои щеки пылали от смущения, тело горело от желания, но я поправила блузу и вздохнула, понимая, что нужно идти. «Я люблю тебя, Арианна», — признался Маркус. «Прости меня за этот случай на площади, за то, что обидел тебя. Я не понимаю, что на меня нашло. Все было словно в тумане. После нашей ссоры я не спал всю ночь и думал о том, как нелепо все сложилось. Не понимаю, зачем я согласился на просьбу Александра и почему не рассказал тебе о поездке в город с леди Логресс. Маркус, у меня есть некоторые предположения о том, что с тобой произошло». Увидела в глазах жениха вопрос и продолжила. «Когда я немного успокоилась, то пришла к выводу, что такое поведение тебе не свойственно. Ты не стал бы нарочно оскорблять меня таким образом». «Спасибо, дорогая, что веришь мне». Маркус порывисто поцеловал мою руку. «Уверена, что на обеде у бабушки Анны лорд Блейк подмешал тебе в напиток уже знакомое нам зелье», — продолжила я. «Недаром женщинам и Россу предложили легкое десертное вино, а тебе дядя настойчиво рекомендовал крепкий напиток». «Возможно, ты права». Маркус нахмурился, явно что-то припоминая. «Напиток слегка горчил, поэтому я лишь пригубил его». «Думаю, доза зелья была минимальной. Видимо, дядя боялся, что я могу почувствовать яд. Да ты и сделал лишь глоток. Именно поэтому затея лорда Блейка провалилась», — предположила я. «Наш родственник надеялся, что под воздействием дурмана ты попадешь под чары леди Карины, и вы с ней не ограничитесь только прогулкой по Деву. У них были грандиозные планы на вечер. Вернее, на тебя». «Неужели этот старый дракон опять взялся за свое? Да еще министра магии подговорил». В голосе Маркуса сквозил гнев. «Я больше не намерен терпеть выходки Блейка. Из-за его глупых игр я мог потерять тебя». «Это уже не глупые игры», — возразила я любимому. «Помнишь, я рассказывала вам с лордом Люциусом о беседе Блейка с черноволосым магом? Как мы теперь знаем, это был лорд Драгон. Он приказал нашему родственнику ускорить события и устранить мальчишек. Я уверена, что речь шла о вас с директором Люциусом. Они хотят скомпрометировать семью Дариус». «Похоже на правду», — вздохнул Маркус. «Словно кто-то разыгрывает спектакль, а мы в нем марионетки». «Быстро же они сработали. Как только мы вышли от леди Анны, со мной ментально связался Александр и попросил о важном разговоре». «Я решила тебе не мешать и ушла в свой коттедж», — кивнула я. «Этот якобы важный разговор заключался в том, что Александр просил показать его племяннице город», — продолжил Маркус в деталях, припоминая события прошлого вечера. «А как только я закончил общаться с министром, в дверь постучала магистр Карина Логресс. Все происходило словно в тумане, да еще у меня разболелась голова, и меня жутко раздражал артефакт, который нагрелся и обжигал кожу. Мне даже пришлось его снять. Позже я обнаружил Шерл в кармане и удивился. Я же никогда не снимаю свой амулет. Он всегда предупреждает меня об опасности, как сегодня у Черной горы». Маркус нежно поцеловал меня, но мне, увы, пришлось отстраниться, иначе мы не закончим этот разговор. «Артефакт предупреждал тебя об опасности и пытался выстроить защиту от чужого воздействия. Отсюда и головная боль», — предположила я. «Ты сможешь меня простить, Арианна?» — спросил жених. «Маркус, я простила тебя, но меня обижает то, что вы с директором Люциусом до конца не поверили моим рассказам о Блейке Дариусе. И, конечно, я расстроена тем, что ты не прислушался к интуиции и проигнорировал действия амулета». «Я не намерен больше спускать с рук Блейку его пакости», — зло проговорил Маркус. «Сегодня же договорюсь с Тьером, чтобы отдел по темным делам усилил за родственником слежку. Нам необходимы улики, иначе Блейк снова выкрутится». «Может, применить к нему сыворотку правды?» — оживилась я. «К сожалению, здесь закон не на нашей стороне. Для применения сыворотки нужны доказательства вины», — покачал головой Маркус. «Но мы обязательно их добудем». «Маркус, надеюсь, что теперь ты веришь мне?» «Всегда, любимая». В полумраке комнаты я каждой клеточкой ощущала на себе страстный взгляд жениха, а как эмпат чувствовала, что он искренен со мной. Разумеется, я простила его, подарив нежный поцелуй, который его стараниями вновь превратился в чувственный. Если бы не лорд Люциус и настойчивый стук в дверь, то мы могли бы пропустить совещание. К сожалению, примирение с женихом было недолгим. Я убежала в спальню, чтобы привести себя в порядок. Спустя несколько минут вошла в гостиную и поприветствовала гостя. Старший Дариус задержал взгляд на моих припухших губах и совсем неделикатно хмыкнул, пошевелив бровями. Маркус тут же развернулся к родственнику спиной, обнял меня и перенес в своих энергиях во дворец в Аркусе. А я услышала в голове возмущенный голос директора Люциуса. «Я же ничего не сделал, только вошел. Ладно, встретимся у Бьорна». Мы с Маркусом улыбнулись и, взявшись за руки, отправились в министерский корпус. В кабинете лорда Феликса собралась знакомая компания. В кресле рядом с камином расположился лорд Люциус, который каким-то образом нас опередил. Феликс Бьорн восседал за столом, и все взоры были устремлены на него. Леди Ингрид, монах Арсений и мистер Тьер внимали речам высшего сановника. Министр указал нам на свободные места, и мы с Маркусом присоединились к беседе. «Итак, что мы имеем?» — строго вопрошал лорд Феликс. «Монахи-воины, призванные охранять склепы в Черной горе, погибли. Ваши жизни были в опасности. Вы представляете, что могло произойти, если бы убили членов правящей семьи Дариус и претендентов на трон? Скандал в империи!» «Феликс, мы живы, и сейчас необходимо понять, как черные маги узнали о нашем визите». Маркус старался успокоить министра и привести беседу в нужное русло. «А главное, необходимо узнать, где скрывается Владимир Драгон», добавил лорд Бьорн. «Интересно, как он смог исчезнуть из склепа, не привлекая внимания?» «Может, магия?» Хмыкнул директор Люциус, но министр не оценил его шутки и даже не посмотрел в его сторону. Неужели лорд Бьорн и Люциус Дариус уже успели поссориться? «И почему Драгон, а не Андрианус?» — нахмурился министр. «Думаю, у бунтовщиков не хватило времени для оживления Андриануса. Что-то пошло не так». Встрял глава отдела по темным делам Тьер. «Главное, что тело и душа Андриануса Дариуса по-прежнему в склепе», — подытожил лорд Бьорн. «Но, учитывая все обстоятельства, я приказал запечатать вход в пещеру и выставил усиленную охрану. В храм не должны проникнуть ни чужие, ни свои. Верить нельзя никому». Лорд Феликс встал из-за стола и начал расхаживать по кабинету, бросая на нас недовольные взгляды. Сейчас он не был похож на добродушного хозяина дома в нелепом ярком пиджаке. Перед нами стоял разъяренный военный министр. «Тьер, почему вы раньше не догадались проверить ближайших соратников Андриануса?» — возмущался министр. «Это ваш промах. Ваш и ваших людей. Плюс утечка информации, плохая агентурная работа». «Но мы не могли предположить...» — попытался оправдаться руководитель отдела по темным делам. «А должны были!» — вскричал министр. «Враг опережает нас на несколько шагов. Вы хотите, чтобы перебили всю правящую семью? Всех Дариусов?» «Феликс, успокойся, мы живучие», — усмехнулся Маркус. «Мне, как и тебе, не ясно, почему заговорщики не начали с Андриануса, почему сперва оживили соратников». «Не знаю, но что-то мне подсказывает, это самое оживление произошло не сегодня», — заметил министр Бьорн. «Вероятно, заговор готовился уже несколько лет. Как оказалось, противник хитрее и умнее нас». «А что все-таки это за орден Темного Ангела и какие у него цели?» Робко обратилась я к министру. «Это как-то связано с дневником лорда Андриануса, который я... в смысле, мы с Маркусом прочитали в тайной комнате?» Лорд Феликс кинул на меня раздраженный взгляд, но все же ответил. «Возможно, но я пока не готов сообщить вам детали. Могу лишь сказать, что Орден Темного Ангела был действительно создан лордом Андрианусом. Название имеет скрытый смысл. Мы знаем, что одна из главных целей Ордена — объединение черных магов и захват власти. И, как теперь стало известно, Орден возглавляет ближайший соратник лорда Андриануса — Владимир Драгон». После слов военного министра все замерли, пытаясь осознать масштаб заговора и методы заговорщиков. Лорд Феликс прервал напряженную тишину. «Тьер, продолжайте». «Господа и дамы, возможно, вы заметили что-то в пещерах?» Обратился к нам следователь. «Странное, непонятное, необъяснимое. Какие-то детали, лица нападавших, нам нужны любые подробности для расследования». «А ведь меня что-то насторожило в пещере лорда Андриануса. Но я до конца не могла разобраться, что именно. Глупо сообщить министру о смутных догадках». «Лица нападавших были окутаны темной дымкой», — первым ответил Маркус, «как и во время нападения на Арианну в переулке Логова Дракона». «Кстати, мы так и не разобрались, с какой целью на нее напали», — заметил мистер Тьер и уставился на меня немигающим взором. «Ну, почему же? Мы во всем разобрались. Только доказать не можем», — произнес Маркус. Блейк признался Арианне, что это он спланировал нападение, чтобы ее запугать. Хотел, чтобы она вернулась в Белое Царство и не мешала его планам. «Разумеется, этот разговор никто не слышал, кроме самой леди Арианны». Лорд Бьорн посмотрел на меня с сомнением. Я собиралась ответить, но он не дал мне произнести ни слова. «Нам нужны доказательства, а не слова впечатлительной дамы. Гораздо важнее, что существует хорошо организованная группа черных магов, которые продвигают своих людей на руководящие посты. Я изучу родословную и связи каждого министра и всех важных сановников в империи. Предатели и изменники будут наказаны». Министр вышагивал по комнате, заложив руки за спину, и говорил рубленными фразами. «Необходимо больше узнать об этом Драгоне. Кто-то же ему помог выйти из склепа?» «Лорд Бьорн», — вмешался Тьер. «Мы уже установили, что из ближайших родственников у лорда Драгона была дочь, которой на момент переворота исполнилось 17. Вряд ли она имеет отношение к преступлению. После того, как Драгона приговорили к столетнему проклятию анабиозус, девушка исчезла. По слухам, уехала к родственникам в глубинку». «Значит, сейчас нашей девушке лет 45 или чуть больше», — пробормотал директор Люциус, но министр вновь проигнорировал его реплику. «А я догадалась, что между ними явно что-то происходит». «Вряд ли дочь замешана в преступлениях отца. Вероятно, Драгона оживили его последователи», — ответил следователю Феликс Бьорн и обратился к нам. «Друзья мои, прошу больше никакой самодеятельности, никаких расследований без привлечения Тьера и Ингрид. Вам понятно?» Министр грозно посмотрел на директоров Академии, перевел взгляд на меня, а следователь Тьер добавил. «Кстати, в деле о проклятии в Академии намечается прогресс. Мои люди общались с адептами, и те путаются в показаниях. Слежка за Родригесом принесла свои плоды». «Я вам ранее докладывал, лорд Феликс, о том, что Альвис Родригес был замечен в переулке глухого района Дева. В одном из заброшенных домов он встречался с сомнительными типами. Судя по аурам, это были черные маги. Я вызвал адепта Родригеса к нам на допрос на утро. У нас к нему накопилось...» Следователь не закончил фразу, потому что Маркус вдруг встал и вышел из кабинета. Через несколько минут он вернулся. а я увидела, как напряглись мускулы на его лице. «Боюсь, вы не сможете вызвать Родригеса на допрос, мистер Тьер. Только что со мной ментально связался руководитель охраны Дева, мистер Ветров. На окраине города в заброшенном доме нашли тело юноши. На одежде — эмблема Академии. Судя по описанию внешности, это Альвес». Мы были потрясены этим сообщением. Я не могла поверить в происходящее. Все происходило слишком быстро и казалось страшным сном. Сначала смерть Кулинара, затем нападение черных магов в пещерах, а сейчас гибель адепта. Раньше мне казалось, что заговор — это политика высших сановников, интриги, подкупы и даже нейтрализация противника с помощью зелья и амулетов. Но убийство — это уже слишком. Очевидно, что противник пустился во все тяжкие и начал играть по-крупному, устраняя тех, кто много знал. «Нужно ехать на опознание», — сообщил Маркус министру. «Ингрид немедленно займется этим вопросом», — отозвался лорд Феликс и кивнул дочери. «Тьер останется в столице, а ты, Арсений, возвращайся в пещеры. Люциус, вам лучше всего заняться делами Академии. И вы, леди Арианна, тоже возвращайтесь в Академию и больше не суйте свой любопытный нос в незнакомые сундуки». Не ожидала таких резких слов от некогда добродушного лорда Феликса. Тем более, что благодаря моему длинному носу мы попали в пещеры и узнали имя лидера Ордена. Где же все это время была хваленая агентура? Да и с лордом Люциусом министр был излишне груб. Мне показалось, между директором Академии и военным министром действительно пробежала черная кошка. И эту кошку звали леди Ингрид. Я решила не отвечать на обвинение лорда Феликса, с гордо поднятой головой я покинула кабинет, а в дверях услышала голос Маркуса. «Феликс, не стоит сваливать на мою невесту ваши провалы». Жених догнал меня и обнял за плечи, а я улыбнулась, радуясь, что уже не одна в этом мире темных магов, и у меня есть защитник. Мы без лишних слов переместились в кабинет дома Маркуса. Лорд Люциус прислушался к совету министра и удалился в свой коттедж, а леди Ингрид последовала за нами. Пока ожидали экипаж, Маркус подошел к буфету, чтобы приготовить нам чай. Я наблюдала за тем, как возлюбленный возится на кухне, умиляясь его хозяйственности. «Завтра в 4 часа после занятий в академии», шепнула Ингрид, склонившись ко мне. «Встретимся в роще возле вашего коттеджа». Я кивнула, оценив оригинальный выбор места встречи для важной беседы. С другой стороны, лучше уединиться в лесу и поговорить без свидетелей, чем дома или в министерском кабинете. Больше леди Ингрид со мной не заговаривала, а уже через 10 минут с Маркусом по магической сфере связался директор-распорядитель Брауни, сообщив, что нас ожидает экипаж.